В маскараде. Лето 1791 года проходило весело в Петербурге. После праздника, данного Потемкиным в Таврическом дворце и затмившего своим великолепием все, что было до сих пор в смысле роскоши и веселья, вельможи один за другим, каждый по мере сил и возможности, старались также не ударить в грязь лицом и, сзывая гостей, обставляли свои торжества, не жалея денег. Дал, между прочим, маскарадный бал в своем дачном каменном доме на Фонтанной и богатейший вельможа граф Шереметьев. Погода стояла чудесная, покои дома не могли вместить всех приглашенных, и густая толпа пестрых масок заполнила примыкавший к дому сад, великолепно украшенный гирляндами лампионов и цветных фонарей, щитами с эмблемами, раскрашенными фигурами и импровизированными беседками и киосками, где были накрыты столы с фруктами и прохладительными напитками. Гремела музыка в самом доме, в саду играли рожочники, пели русские песенники и итальянские певцы. На одной из отдаленных дорожек, где огней было меньше и толпа не теснилась, остановились в масках Пьеро и Орликин. Оба они казались очень веселыми, и как только замечали, что кто-нибудь издали глядит в их сторону или обращает внимание на них, сейчас же выкидывали какое-нибудь смешное коленце. Но разговор, который они вели, шел, по-видимому, в серьезном тоне. Они перекидывались словами, урывками понижая голос, как делают это люди, опасающиеся, что их услышат посторонние. «Так медальона у нее нет?» — спросил Пьеро по-французски. «Нет», — ответил Орликин, подпрыгнув и раскинув руки, словно хотел охватить Пьеро. Мимо них проходили в это время другие маски. «Вы наверняка знаете», — переспросил Пьеро, дав пройти маскам. «О, наверняка! Я сам слышал, как он сказал Кулугину, что она пробралась в шкатулку раньше горничной, но медальона там не нашла. Может быть, он скрывает от Кулугина? Не думаю. Он заставляет Кулугина искать медальон и обещает ему за это любовь чьей-то воспитанницы. Господина Елагина. Да, кажется так. Эти ваши русские фамилии ужасно трудны для запоминания. Во всяком случае, если бы я знал, какой это медальон... Я сам его никогда не видел, а по описанию знаю его смутно. И все-таки думаете найти? Надобно. Я думал, что я на верном пути, что медальон у графа через мадам. Могу вас уверить, что нет. Он прямо сказал, будь этот медальон у меня, я держал бы в руках своих врагов и никого не боялся бы. Жаль. А Кулугин ищет для него? Вероятно, он от него требовал этого. Если он принесет какие-нибудь новости, вы сообщите мне». «Если удастся только узнать. Дело в том, что там нужно быть очень осторожным. Петруччо следит повсюду. А нельзя его склонить на нашу сторону? И думать нечего об этом». «Жаль. В каких они костюмах здесь сегодня? Граф одет венецианским дожем, а Кулугин — капуцином. Пойдем поищем их». И Пьеро с Орликином, взявшись под руку, направились в толпу и смешались с нею. Здесь, в толпе, они держали себя весело, дурачились, задевали других своими шутками. Через некоторое время Орликин толкнул Пьеро и, сказав «Вот они», показал ему кивком головы на киоск, у которого стояли рядом великолепный венецианский дож с бриллиантовой цепью на груди и скромный капуцин с поднятым капюшоном. Дож с капуцином не разговаривали, а стояли, наблюдая за толпой и рассматривая проходивших. Отделенные от них этими проходившими, Орликин и Пьеро остановились по другую сторону аллеи. Вдруг они увидели, что дож схватил за руку капуцина, быстро проговорил ему что-то и показал в толпу. Капуцин вытянул шею и стал оглядываться. Их внимание было привлечено высокой фигурой византийского царя. «Посмотрите», — сказал Пьеро Орликину, — «у этого царя, на которого он ему показал, на груди, вы видите?» «Медальон», — подхватил Орликин, — «и, вероятно, тот самый». Посмотрите, как они заволновались. Они идут за ним, а мы зайдем ему навстречу. Пробежав вперед по краю дорожки, они повернули навстречу византийскому царю и, притиснутые к нему толпой, загородили ему дорогу. На богатом одеянии царя было множество драгоценных украшений, и среди них на видном месте висел простой золотой медальон. Византийский царь приостановился, выждал немного и пошел дальше. «Вы разглядели хорошо?» — едва слышным шепотом спросил Пьеро у Орликина. «Отлично. Теперь я узнаю этот медальон, кажется, с закрытыми глазами. Только он ли это?» «А это мы должны проследить. Вот так случай. А дож с капуцином так и кинулись за ним». «Действительно. Дож с капуцином кинулись по следам византийского царя. Орликин и Пьеро поспешили за ними».